Глава 10. Год Дамьена. Год 1757. Один из выдающихся в истории Франции. Он принес и попытку убийства Людовика XV, и надежду одним ударом завершить войну, надежду, угасшую под горькими поражениями. Зато в том же самом 1757 году началось сооружение двух шедевров – Площади Согласия и Высшего военного училища. Возможно, это был самый тяжелый год в жизни госпожи де Помпадур при дворе. Эта тема заслуживает более подробных пояснений. Год начался повышением Берни. 2 января король объявил ему, что отныне тот будет присутствовать в Совете. Это решение будет дополнено 27 июня назначением аббата в Министерство иностранных дел взамен Рулье де Жуя. Год 1756 закончился полнейшим кризисом. Для финансирования военных расходов король ввел своим эдиктом налог в 2/20 части и был вынужден выступить в парламенте, чтобы его утвердить. 13 декабря, выведенный из себя сопротивлением парламента, он снова явился на его заседание в Париже, чтобы зарегистрировать 3 новых эдикта, подготовленных Машо, но вдохновленных, как считали в обществе, госпожой де Помпадур. Эта мера вызвала отставку большой части советников, о чем уже говорилось в главе об обращении маркизы к Вере. Гораздо более яркое событие оттеснило эти правительственные неурядицы на второй план. Франция была поражена авторитарными методами правления короля, чья непопулярность выросла до того, что ему желали смерти. Среди пасквилей, бывших тогда в ходу, история сохранила следующий. То в Шуазиты, то в Креси, а почему не в Сен-Дени? Примечание. В аббатстве Сен-Дени находилась усыпальница королей Франции. Конец примечания. Это было подстрекательство к убийству. 5 января 1757 года в 6 часов вечера король спустился по своей личной лестнице, чтобы вернуться с дофином в Трианон, где находился двор. Стоял ужасный холод, а Трианон отапливался лучше, чем Версальский замок. Все уже уехали, кроме госпожи де Помпадур. Король, вернувшийся из Трианона, чтобы ухаживать за дочерью, мадам Викторией, заболевшей легкой формой гриппа, решил, поскольку состояние принцессы улучшилось, вернуться в Трианон к крещению. Спустившись с лестницы, Людовик XV прошел мимо телохранителей, стоявших стеной, и швейцаров с пылающими факелами. Впереди короля, опиравшегося на герцога Дайена, шел маршал Ришелье, новый обер-камергер. У последней ступеньки крыльца между двумя телохранителями прорвался человек, растолкал их, изо всех сил ударил короля сзади и вернулся в толпу через проделанный им же разрыв в цепи. На голове у него была шляпа. Никто не заметил удара и не распознал убийцу. «Герцог Дайен», — сказал король, — «меня ударили кулаком». Он приложил руку к боку. Она окрасилась кровью. Лакей, державший дверцу кареты, увидел, что одежда короля окровавлена, и закричал: «Король ранен». Охранники помчались за нападавшим и схватили его. «Арестуйте его», — сказал король, — «но не убивайте». Совершенно спокойно король вновь поднялся по черной лестнице. У себя в комнате он почувствовал слабость. Он потерял много крови и решил, что ранен смертельно. «Мне уже не подняться», — сказал он и неоднократно требовал к себе исповедника и врача. Поскольку двор находился в Трианоне, дворцовая служба в Версале была дезорганизована. Не нашлось ни простыней, ни рубашки. Короля завернули в халат. Король почувствовал себя дурно и решил, что умирает. Он потребовал исповедника. Прибыл местный священник. Король поспешно исповедался и попросил отпустить ему грехи при условии и с обещанием исповедаться полнее и лучше, если на то будет время. Ему даровали отпущение. Наконец приехал Ла Мартиньер, находившийся в Трианоне. Он осмотрел рану и сказал, что она не глубока, и он не считает ее опасной. Однако всем в голову пришла мысль о том, что кинжал был отравлен. Тревога от этого удвоилась. Принцессы прибежали на шум и, увидев короля раненого и плавающего в крови, упали в обморок подле его постели. Дофин был весь в слезах, но, сохраняя присутствие духа, давал все нужные распоряжения. Приехала королева и решила, что это всего лишь колики. «Сударыня», — объявил ей король слабым голосом, — «меня убили». Услышав эти слова и увидев кровь, королева почувствовала себя дурно. Комната короля была набита битком. Помимо прислуги, врачей и королевской семьи, там находились маршал Белиль и граф Д'Аржансон. Прочие министры, которых не допустили в парадную прихожую, например, Польми или аббат де Берни, 4 дня как бывший членом совета, шепотом переговаривались в соседнем кабинете. Прибыла процессия священников в стихарях, на стол поставили елей. На камин положили нож, которым ударили короля, и каждый из присутствующих рассмотрел его вблизи. Это был обычный нож с 2 лезвиями. Убийца воспользовался тем, что поменьше. Рассказывали, что человека, поразившего короля, только что рвали щипцами в Кардигардии, но он отказался назвать имена своих сообщников. Дофин, наконец, решился выйти из комнаты короля и, пройдя в кабинет, спросил у находившихся там министров, не считают ли они нужным собрать совет. Аббат Берни взял слово. «Конечно, монсеньор, еще никогда не было столь необходимо его созвать». Дофин пошел спросить мнение своего отца и поручил Ришелье известить отсутствовавших министров. Король вновь попросил об исповеди. Приходский священник выслушал больного, но по приезде отца де Море король исповедался в 3-й раз. Последняя исповедь продолжалась около получаса. Когда она закончилась, всех впустили в комнату, и король принес нечто вроде публичного покаяния, прося прощения у детей за стыд, который им пришлось из-за него пережить, а у королевы за свои проступки перед ней. Он сказал дофину, что тот будет царствовать и что королевство будет в хороших руках. Все плакали. Около полуночи сняли повязку с раны. Та была примерно 10 сантиметров в длину, но поверхностной, ни один орган не был поражен. Поскольку не обнаружилось никаких признаков отравления, все успокоились, и двор обратил свои мысли к госпоже де Помпадур. Уйдет ли она? Отошлют ли ее? Исповедь и публичное покаяние короля склоняли к мысли об отставке. Сторонники маркизы жалели ее, но большинство не решалось спуститься к ней. Тем не менее, самые преданные ее друзья ежеминутно сообщали ей о состоянии короля. Она провела ночь в слезах и обмороках. Любившие ее смотрели на нее сочувственно, прочие радовались в виде ее страдания и предвкушали удовольствие от своих рассказов об увиденном. Ее покои походили на церковь, куда каждый считает себя вправе войти. Под предлогом участия приходили взглянуть на то, как она выглядит, отмечает герцог де Люин. Сохранилось свидетельство о том, что пережила маркиза в эти тяжелые минуты. Записка, адресованная Стенвилю и переданная гонцу в Рим. «Королю лучше, уже совсем хорошо, его едва лихорадит. Какое ужасное чудовище было изрыгнуто адом вчера в 6 часов вечера, чтобы нанести лучшему из всех королей удар ножом в спину, когда он собирался сесть в карету и вернуться в Трианон. Нож не проник глубоко. Вы не можете себе представить чрезвычайное мужество и присутствие духа, проявленные королем. Он велел схватить негодяя и приказал, чтобы ему не делали ничего дурного. Он поднялся без посторонней помощи в свои апартаменты, позвал врача и священника, думая, что рана опасна, утешал семью, своих подданных, предававшихся крайнему отчаянию. Позавчера парламентарии говорили о нем всякие мерзости. Сегодня в городе и при дворе слышны только молитвы. Все обожают его. Я не говорю о себе. Вы можете судить о моем положении, зная о моей привязанности к королю. Мне теперь хорошо. Доброй ночи. Самый полезный свидетель — Берни. Она бросилась в мои объятия с воплями и рыданиями, которые тронули бы даже ее врагов, если придворные вообще могут растрогаться, — пишет он. Я просил ее с твердостью собрать все душевные силы, быть готовой ко всему и поручить себя провидению, добавив, чтобы она не поддавалась на малодушные советы. Будучи другом короля и уже несколько лет не являясь его любовницей, она должна ждать его приказаний, чтобы удалиться от двора. Будучи хранительницей государственных секретов, писем его величества она не могла располагать собой. Не все проявили такое же понимание. Визит Машо, которого она считала надежным другом, поверг ее в отчаяние. Министр был холоден, не выказал никакого порыва, не произнес ни слова ободрения. Он посоветовал маркизе удалиться, поселив в ней сомнения относительно чувств короля. Как только Машо ушел, с маркизой сделалась истерика. Она твердила: «Я должна уйти». И чтобы слово не расходилось с делом, она велела слугам принести ее чемоданы к ней в комнату и быть готовыми к отъезду в отель «Девре» в Париже. Она заперла дверь, хотя все же принимала министров и близких друзей. Самые преданные госпожи де Бранка и де Мирпуа, господа де Субис и де Гонто, и особенно Берни, приходившие несколько раз на дню, умоляли ее подождать и пытались ее успокоить. Ее брат Мариньи твердо заявил: покинув Версаль, она сыграет на руку своим врагам. Кто оставляет игру, проигрывает ее. Госпожа де Помпадур позволила себя убедить. Она отослала чемоданы в чулан и снова распахнула двери. Когда состояние здоровья короля оказалось превосходным, она возобновила свои ужины и проявляла спокойствие, которого не было в ее сердце, ибо король не подавал ей признаков жизни. Лишь через 11 дней Людовик XV соизволил напомнить о себе. Все это время он ни разу не заговорил о ней. Поглощенный мрачными мыслями, он думал о тех выводах, которые надлежало извлечь из покушения. Когда Ламартинье, рассмотрев рану, заверил, что она не глубока, король печально ответил: «Она глубже, чем вы думаете, доходит до самого сердца». Это покушение могло быть не безумством фанатика-одиночки, а материализацией угроз, которые уже давно звучали в памфлетах и анонимных письмах. Объясняется ли покушение на цареубийство смутой в королевстве? Не стоит ли пожертвовать маркизой? При дворе ходило все больше слухов о том, что она уйдет, и сам Ришелье через Мариньи говорил, что ей больше не место в кабинете короля. Вся королевская семья была к ней враждебна и рассматривала покушение на монарха как кару за дурное поведение. В этом убедили королеву, дофина, дочерей короля, и все надеялись, что госпожа де Помпадур решит удалиться. Машо, чей ход не удался, более не ходил к маркизе, щадя чувства дофина. Д'Аржансон торжествовал и уже видел себя хозяином положения. Тогда Берни попытался примирить маркизу с Д'Аржансоном. Она согласилась принять военного министра и попросила его, как о милости, исключить из списков тайной почтовой канцелярии оскорбительные слова в адрес короля. Д'Аржансон отвечал, что его долг — ничего не скрывать от своего государя. Она умоляла его не подвергать короля ненужным огорчениям, на что Д'Аржансон сурово ответил, что он обязан отчитываться за свое поведение только перед его величеством. Когда он встал, чтобы откланяться, маркиза крикнула ему: «Сударь, вы доводите меня до крайности, бесполезно продолжать этот разговор. Я прекрасно вижу, что вы надеетесь на мое удаление от двора и на те оскорбительные выгоды, которые вам это принесет. Я уже 5 дней не видела короля, возможно, что больше и не увижу его до конца своих дней. Но будьте уверены, что если я его увижу, то он прогонит одного из нас». «Сударыня», — ответил Д'Аржансон, — вам больше нечего мне сказать?» Он ушел уверенный в своем скором торжестве. Однако госпожа де Помпадур, снедаемая тревогой, тайно передала королю письмо через его камердинера Шансене. Письмо осталось без ответа. 11 января, сидя в кресле, король в халате, завитой и напудренный, принимал знаки почтения от 163 придворных дам, но госпожи де Помпадур в их числе не было. Мемуарист Дюфор де Шеверни рассказывает о живописной сцене, произошедшей в конце этого приема. Однажды около 2 часов пополудни все ушли, и кабинет был почти пуст. Король был в халате, ночном колпаке и держал в руке трость, на которую слегка опирался. Он то смотрел в окно, то останавливался и задумывался. Дофин, которому король не подал знак удалиться, разговаривал с маркизом Дюмюи, а супруга дофина не решалась откланяться. Наконец король, уверенный, что все отправились обедать, дал ей знак удалиться. Та подошла, попрощалась с ним, как обычно, и ушла. Ее сопровождали несколько дам, среди которых герцогиня де Бранка, из-за своего роста прозванная Большой. Король, знавший ее особливо, потому что она часто бывала у маркизы, подошел к ней, когда она выходила, и сказал: «Задержитесь ненадолго». Дофин посмотрел на отца. Король сказал госпоже де Бранка: «Дайте мне вашу накидку». Та отколола ее и подала королю. Он накинул ее себе на плечи, обошел кабинет, ничего не говоря, простился с ней и ушел. Он тотчас направился во внутренние покои. Дофин, привыкший следовать за ним, вышел вперед. Не успел он дойти до середины комнаты, как король обернулся и сказал ему: «Не ходите за мной». «Мы видели, что делается, и слышали, что говорится». Дофин повиновался и тотчас отправился к себе обедать. Фонтанье и Шансене сказали себе: «Это поинтереснее обеда». Я тоже так считал. Пришел господин де Мальбуа. Ему все рассказали, и вот уже мы ждали вчетвером. Король вернулся между 3 и 4 часами. Это был уже другой человек. Исчез печальный и суровый взгляд, вид его был спокоен, взор приятен. Он улыбался и говорил без раздражения. Он поговорил со всеми нами, пошутил по поводу накидки, в которую он закутался, и ушел, сказав, что отправляется обедать и призывает нас поступить так же. Нам было нетрудно догадаться, что он ходил навестить госпожу де Помпадур. Всего одна беседа с подругой, которую разговор с ним занимал более, чем кого бы то ни было в его королевстве, излечила его дух, более больной, чем все остальное. Госпожа де Помпадур была спасена. Вечером король оделся. На следующий день возобновились ужины в малых апартаментах, затем охота. Дни потекли, как до трагического происшествия. Маркиза в очередной раз сумела прогнать черные мысли, преследовавшие короля. Ему твердили, продолжал мемуарист, что злоба была направлена именно на него, что, возможно, это была ненависть, заговор, исходивший от священников, который он разжигал своим безразличием. Госпожа де Помпадур представила все по-иному. Она доказала ему, что Дамьен — негодяй, бешеный и сумасшедший, что нет никакого заговора. Она указала ему на общую тревогу, наступившую в королевстве, и на то, с каким негодованием парламент встретил этот поступок. Она сказала ему, что это злоключение убережет его ото всех ему подобных благодаря чувствам страха за него и любви к нему, выказанным его народом. Таким образом, мягкостью и добротой она сумела вернуть себе всю свою власть. Она тактично утаила от короля те муки, которые перенесла, сомневаясь в нем. Король забыл, что все эти долгие дни неизвестности он заставил ее столько страдать. «Надо признать, — отвечает Берни, — что если бы маркиза была избалована фортуной, если бы она слишком освоилась со своим всемогуществом и непревзойденным величием, За эти 11 дней она давно бы превратилась в ничто. Но когда опасность миновала, ее мысли прояснились. Она снова воссела на троне с такой же, а может быть и с большей уверенностью, чем ранее. Однако близилась другая гроза, которая разразится в первые месяцы 1757 года. А пока покушение Дамьена скорее оказалось на руку маркизе. Теперь дрожали ее враги, и она не преминула посетовать на неблагодарность Машо, посоветовавшего ей покинуть короля, в котором вся ее жизнь. Она дождалась от Людовика слов о том, что хорошо сделала, не последовав совету, который ей дал министр, иначе он пришел бы в отчаяние. Стенвиль, бывший на пути из Рима, получил от нее такое письмо, датированное 20 января 1757 года. «Я расскажу вам лишь в двух словах о всех тех ужасах, которые произошли в комнате короля. Представьте себе повторение Меца, за исключением соборования, в котором не было необходимости. Добавьте к недостойности методов то, что все эти люди обязаны мне своим существованием. Первой милостью, испрошенной мною у короля, было не наказывать их. Я не хочу вызывать жалость к столь презренным людям. Не бойтесь того, что эти события могут поколебать мое мужество. Только потеря короля могла бы привести к оному. Он жив, все остальное мне безразлично. Козни, гнусности, пасквили, ничто меня не испугает, и я буду служить ему, пока буду к тому способна. Я могу сослаться на тех, кто видел меня в первые 6 дней, и подтвердить вам, что, успокоившись за жизнь короля, я обрела хладнокровие, и оно не изменяло мне ни на минуту, когда дело касалось меня. После покушения охранники привели убийцу в один из малых кабинетов. Начался допрос. Это был человек высокого роста, прилично одетый. На нем был сюртук из английской шерсти на саржевой подкладке, красная бархатная куртка, подбитая белой саржей, штаны алого панбархата, подбитые кожей, шерстяные чулки, пара туфель и рубашка алансонского полотна, отделанная батистом. У него был совершенно ошеломленный вид. На требование назвать себя он сказал, что его зовут Робер Франсуа Дамьен, слуга. От него тотчас попробовали добиться признания о том, что у него есть сообщники, и он всего лишь орудие заговора против Людовика XV. Он только ответил: «Позаботьтесь о дофине», и добавил: «Обо мне заговорят, я, как Иисус Христос, умру в муках». Немедленно вызванный Машо хотел подвергнуть несчастного пытке. Тот уже сильно пострадал от полученных ударов. Городской прево, уведомленный о покушении, вмешался, ибо лишь под его юрисдикцией находились все проступки и преступления, произошедшие во дворце, где пребывал король. Он заявил Машо, что Дамьен принадлежит ему, и переправил того в Версальскую темницу. Когда Дамьен был отправлен в тюрьму, Приво подал следующий иск. Королевский прокурор доносит, что только что узнал о покушении частного лица на особу короля в тот момент, когда его величество садился в карету, что это лицо нанесло королю в правый бок удар ножом или перочинным ножиком, что покушение такого рода требует всей бдительности и неукоснительности его министерства. По этим причинам королевский прокурор требует передачи ему, совершившего вышеописанное деяние, и чтобы он был уведомлен по его просьбе обо всем касательно виновников, соучастников и сочувствующих, обстоятельств и следствий и прочего, что ведать ему надлежит.